и в черной шляпке с вуалью. Туалет отвечал ее настроению. Она выглядела как вдова в старом фильме, пришедшая на чтение завещания. Представители телестудии, казалось, были довольны ее драматическим появлением. Мел Адамс всегда окупала деньги, вкладываемые ими, и они даже с большим уважением стали относиться к ней после столь длительного сражения. Она одарила всех присутствующих улыбками, как осыпают рисом во время бракосочетания, и села, посмотрев на Джорджа, который кивнул в знак приветствия. Он с нетерпением ждал момента, когда сможет сообщить эту новость представителям прессы. Никогда прежде Мел не имела такого выгодного контракта. Она еще раз посмотрела условия с ручкой в руке. Представители студии уже поставили свои подписи, не хватало только ее росчерка пера. Мел подняла ручку и замерла, чувствуя, как пальцы становятся влажными. Она побледнела, вспомнив лицо Питера в день ее отъезда из Лос-Анджелеса. Молча посмотрела на Джорджа. «Все замечательно, Мел». Его улыбка показалась ей омерзительной. И внезапно она поняла, что не может подписать контракта. Мел встала, все еще сжимая ручку в руке, и отрицательно покачала головой, глядя на людей, на которых работала. «Прошу прощения, я не могу этого сделать». «Но в чем дело?» Они были в недоумении. «Она сошла с ума?» Если бы ее спросили, она ответила бы утвердительно. «Там есть все, Мел. Все, о чем вы просили». «Знаю». Она снова опустилась на стул, выглядя совершенно опустошенной. «Я не могу объяснить, но я не могу подписать контракта». Они вдруг все разозлились, и Джордж вместе с ними. «Какого черта?» Мел, дрожа, обвела взглядом всех присутствующих. Слезы застилали ей глаза, но сейчас она не могла расплакаться. Она так отчаянно добивалась этого контракта, но было нечто такое, чего ей хотелось больше всего, и она знала, что это не на год, а на всю жизнь. Питер был прав. Она сможет работать в Лос-Анджелесе. Ее карьера не закончится, если она покинет Нью-Йорк. Она снова поднялась и твердо объявила: «Джентльмены, я уезжаю в Калифорнию». В комнате воцарилось молчание. Все были ошеломлены. «Вы подписали контракт с их телестудией?» Теперь они поняли, что она сошла с ума. Они не могли там предложить ей большую сумму. Или они пошли на это? Крикливые выскочки. Мел всегда была классом выше. Никто не понимал, что произошло, и меньше всех ее адвокат. Затем она глубоко вздохнула и заговорила, не обращаясь никому конкретно: «Я выхожу замуж». И, не произнося больше ни слова, Мел выскочила из комнаты, бросилась к лифту и выбежала из здания, прежде чем кто-либо смог догнать ее. Она пешком добралась до дома и, закрыв за собой входную дверь, почувствовала себя немного лучше. Она только что выбросила на ветер свою карьеру, но считала, что Питер стоит этого. Она надеялась, что не совершила глупость. Мел набрала номер больницы, и оператор разыскал Питера. Меньше чем через минуту он подошел к телефону и ответил как человек, которого оторвали от срочной работы, но, услышав ее голос, обрадовался. «С тобой все в порядке?» Он почти не прислушивался к ее ответу. «Нет, вовсе нет». И тогда он насторожился. «Боже, что-то случилось». Он говорил таким тоном, когда умерла Анна. «Что-нибудь с двойняшками? В чем дело?» Он ждал, а сердце бешено колотилось в его груди. «Я пошла подписывать контракт». Казалось, она оцепенела. «И я не сделала этого». «Не сделала что?» «Я не подписала его». «Что?» У него подкосились ноги. «Ты сошла с ума?» Они так и сказали. И вдруг она запаниковала, испугавшись, что он передумал. Она спросила почти шепотом: «Я действительно сумасшедшая?» И тогда он понял, что она сделала. и почему, и на глазах у него выступили слезы. «О, малышка, конечно же, нет! Да ты, о, Боже, я люблю тебя! Это правда?» «Думаю, да. Я только что выбросила 1 000 000 баксов в год».